Глава 39. Лорд Рейд вел нас в пещеру, которую они называли провалом, а Барби-телохранитель всю дорогу держала меня на мушке, оставаясь при этом вне пределов досягаемости. Но, конечно же, было бы наивно сравнивать ее с Трикси Виксен. Если бы я бросился на нее, она бы стреляла без колебаний. Тут бы оно все и кончилось. Впрочем, я и броситься-то на нее не мог, с цепями на ногах и всем прочим. Я даже ноги переставлял с трудом, тем более, что мне приходилось то и дело пригибать голову, чтобы не врезаться лбом в свисающие с потолка пещеры каменные выступы. «Мёрф!» — окликнул я ее. «Как дела?» «Чувствую себя немного угнетенно», — отозвалась она слегка севшим от боли голосом. «Я полностью соответствую образу заложника, и это меня бесит». «Это хорошо», — заметил Рейд. Он продолжал удерживать ее за шею, а кончик ножа до сих пор вонзался в ее горло. «Упрямство, мисс Мёрфи, добавляет удовольствие процессу кормления». Он сделал легкое ударение на «мисс». «В конце концов, завоевывать куда приятнее и интереснее, чем править, не так ли? А непокорных женщин можно завоевывать снова и снова, пока они не сломаются». Я не обращал на Рейта внимания. «Как твой бок?» Мёрфи оглянулась через плечо на своего конвоира. «Такой маленький торчок? Фигня!» Вместо ответа Рейд швырнул Мёрфи о стену. Она удержала равновесие и стремительно повернулась, выбросив руку вперед. Реакция Рейта оказалась на порядок быстрее человеческой. Он перехватил ее руку, даже почти не глядя, и отбил удар так, что он пришелся в стену, сунув одновременно острие ножа ей под подбородок. Она упрямо оскалилась и двинула его коленом, целя в пах. Рейд блокировал удар коротким движением бедра и всем телом прижал ее к стене, оказавшись с ней лицом к лицу. Его черные, как вороново крыло, волосы спутались с ее золотыми. «Женщины-воительницы ничем не отличаются от остальных», — произнес Рейд, глядя в глаза Мёрфи. Голос его звучал негромко, лениво, томно. «Вы все хорошо знаете, как биться с чужими телами, но почти ничего не знаете о том, что требуется вашему собственному». Мёрфи смотрела на него, чуть дергая плечом. Губы ее медленно раздвинулись. «Это врезано в тебя», — шептал Рейд. «Глубже плоти, глубже костей. Потребность. Единственный способ избежать мрака смерти. Ты ведь не можешь отрицать этого, не можешь бежать от этого. В радости, в отчаянии, во мраке, в боли смертные продолжают испытывать страсть». Рука его соскользнула с ее запястья. Пальцы осторожно коснулись взбухших вен. Мёрфи издала негромкий гортанный звук. Рейд улыбнулся. «Вот, ты уже чувствуешь, как слабеешь. Я взял тысячи таких, как ты, детка. Взял и сломал. И они ничего не могли поделать. И ты не сможешь. Ты создана, чтобы ощущать страсть. Я создан, чтобы обратить это против тебя. Это естественный ход вещей. Жизнь и смерть. Совокупление и смерть. Хищник и жертва». С каждым словом Рейд придвигался к ней все ближе. Вот он скользнул губами по ее горлу. «Рожденная смертной, рожденная слабой, тебя так просто взять». Мёрфи широко раскрыла глаза. Тело ее выгнулось от потрясения. Она издала громкий всхлип, попыталась сказать что-то и не смогла. Рейд медленно запрокинул голову, улыбаясь Мёрфи. «И ведь это только вкус, детка. Когда ты узнаешь, что такое быть взятой целиком, без остатка, позже, нынче же ночью, ты поймешь, что жизнь твоя закончилась в минуту, когда я захотел тебя». Рука его вдруг резко дернулась, и он ткнул пальцем в свежую рану на боку. Лицо Мёрфи побелело, и она еще раз вскрикнула. Потом она обмякла, и Рейд дал ей повалиться на землю. Он постоял над ней минуту, прежде чем продолжить свою речь. «У нас впереди много дней, малышка. Недель. Ты можешь провести их в муке или блаженстве. Ты должна понять одну важную вещь. Это я буду решать, как именно. Ты больше не распоряжаешься своим телом и своим рассудком. Выбор отныне зависит не от тебя». Мёрфи собралась таки с силами и сумела поднять взгляд. Упрямый, дерзкий, но затуманенный слезами. И я видел в ее глазах страх и жуткую болезненную страсть. «Ты лжец!» — прошептала она. «Я сама решаю». «Я всегда могу сказать, когда женщина испытывает страсть, мисс Мёрфи», — негромко произнес Рейд. «Я чувствую вашу. Часть вас так устала от подчинения, устала бояться, устала отрекаться от себя во благо других». Он опустился на колени, и Мёрфи отвела взгляд. «Части вас не терпится испытывать наслаждение, которое я дарю. И эта часть вас растет по мере того, как вы ощущаете это. Упрямая молодая женщина уже умерла. Она просто слишком боится в этом признаться». Он схватил ее за волосы и грубо, бесцеремонно поволок за собой. На мгновение я увидел ее лицо, на котором боролись друг с другом смятение, злость и страх. Но я-то понимал, что ей наносится рана куда глубже, чем любая из тех, что терзали ее на моей памяти. Рейд заставлял ее испытывать то боль, то наслаждение. И она ничего не могла сделать, чтобы помешать ему. Она попыталась впиться в его руку зубами, и он ударил ее по лицу. И не ее вина была, что она проиграла этот поединок. Не ее вина была в том, что он терзал ее ощущениями. Я хочу сказать, черт, он повелевал этой гребаной нацией сексуальных хищников, и пусть проклятие моей матери и ослабило его, ему все равно ничего не стоило взломать психику и эмоциональную оборону Мёрфи. И если он вернет себе всю свою былую силу, то, что сделает он с Мёрфи в отместку за то, что сделала с ним моя мать, будет страшнее смерти. Самое поганое — это то, что я никак не мог этому помешать. И не потому, что оставался скованным по рукам и ногам, и не потому, что меня держали на мушке, и что, скорее всего, меня ожидала смерть, хотя я не могу не признать, все это тоже изрядно осложняло положение дел. Но потому, что этот бой для Мёрфи не мог выиграть кто-то другой. Настоящий бой происходил сейчас в ней самой. Бой ее силы воли и ее вполне обоснованных страхов. Даже прискочи я ей на выручку верхом на белом коне, это означало бы лишь то, что ей придется решать терзающие ее вопросы позже. И что, скорее всего, это превратится в медленную смерть ее независимости и ее воли. И спасти ее от этого я не мог. А ведь это я попросил ее рискнуть. Рейд тащил ее за волосы, как тащат за поводок упирающуюся собаку. Мёрфи не сопротивлялась. Я стиснул кулаки в бессильной злобе. Этой ночью Мёрфи грозила почти верная смерть. Даже если бы она продолжала дышать, а сердце ее биться. Но спасти себя могла только она сама. Лучшее, что я мог делать, это не делать ничего. Лучшее, что я мог сказать, это промолчать. У меня оставались еще кое-какие силы, но помочь Мёрфи сейчас они не могли. Адский звон. Будь она проклята, эта ирония судьбы.